Глава 9. Мила. «Мама, я не...» От обиды, что мама обвинила во всем меня, слезы полились сами собой. Но мама меня опередила. «Доча, как ты могла промолчать об этом?» Притянув в свои объятия, мама заплакала и, покачивая меня из стороны в сторону, запричитала. «Девочка моя, что тебе пришлось пережить? Как же так?» «Я не хотела!» Провыла я, уткнувшись носом в родное тепло. «Идем!» Мама потянула меня к лестнице, приговаривая на ходу. «Как ты могла подумать, что мне все равно, что я не поддержу? Еще и на отдых спровадили, думали, не узнаю». «Я за тебя переживала», — всхлипывая, объяснила я. Но мама лишь покачала головой. «Малышка моя!» — заворковала она и, заведя меня в свою комнату, потянула к кровати. Усадила и, промокнув платком слезы на моих щеках, улыбнулась. «Я же чувствую, когда что-то не так, и от незнания ситуации накручиваю себя еще больше». «Прости», — опустив взгляд, вздохнула я. «Рассказывай». Пришлось признаться и рассказать в подробностях события последних дней. Я умолчала лишь о коварном плане отчима. Действительно боялась, что мама примет меры, которые могут подтолкнуть этого монстра к более радикальным методам воплощения его страшного плана. Теперь же у меня были реальные доказательства его делишек, но я все еще решала, как именно применить их для его устранения, без угрозы для себя и мамы. «Глупенькая!» — гладя меня по голове, ворковала мама. «Надо было сразу все рассказать». «Мне отказали все учебные заведения», — всхлипнула я и, помолчав, добавила. «Анатолий предложил поработать у него, но я попробую что-нибудь». «А что?» — встрепенулась мама. «Это хорошая идея. Не отказывайся сразу». «Я подумаю», — сдержанно пообещала я, старательно контролируя рвущиеся наружу эмоции. Пытаясь сменить опасную тему, посмотрела на маму и, нахмурившись, спросила. «Лучше расскажи мне о своем здоровье. Анатолий намекнул, что с сердцем у тебя не все так хорошо, как ты говорила». «Да ерунда, пустяки», — отмахнулась она. «Мам», — протянула я предупреждающе, — «на меня обиделась, а сама скрываешь». «Доктор торопит с операцией», — помрачнев, поделилась она. «Но это очень дорого, и надо лететь за рубеж». «Разве у нас недостаточно денег?» — насторожилась я. Встав, уперла руки в бока и, покачав головой, буркнула. «Не верю». «Деньги не проблема», — замялась мама. «Просто Анатолий говорит, что выводить такую крупную сумму из оборота нерационально и...» «Что?» — мигом вскипела я. «А если ты... Если с тобой что-то случится, он купит мне новую маму?» «Возможно», — невесело рассмеялась она. «Мам, я серьезно». «Ну, может, ты и права». Закусив губу, задумчиво протянула мама. «Не забывай, что я тоже наследница», — напомнила я и, взяв ее за руку, строго добавила. «С отчимом я поговорю, а ты срочно запишись к врачу и дай согласие на операцию». «Не надо, я сама с ним поговорю», — попыталась успокоить мама, но я остановила ее жестом. «Ну уж нет, мне не нравится, что он командует бизнесом, в который ты вложила все свои деньги. И вдвойне не нравится, что он решает вопросы, связанные с твоим здоровьем. Я против. Слышишь?» «Он не командует, просто управляет», — вздернув подбородок, возразила мама. И, сдержанно улыбнувшись, созналась. «Он пытался получить генеральную доверенность, но я не согласилась. У меня есть ты, и я хочу быть уверена в твоем будущем». «Правильно, что не согласилась». Улыбнулась я и, подойдя к маминому туалетному столику, взяла расческу и какой-то женский журнал. Вернулась к маме и, вручив ей расческу, села на полу у ее ног. Журнал разместила на коленях, а волосы распустила. Раньше мы частенько так проводили время. Она расчесывала мои волосы и плела сложные косички, а я млела от нехитрого массажа и листала журнал, читая вслух глупые статьи о моде, стиле и женских секретах. Такие посиделки нас очень сближали и расслабляли, если требовалось поделиться чем-то важным. Раскрыв журнал, я пролистнула несколько рекламных страниц и, наткнувшись на оставленный в журнале конверт, хмыкнула. присмотрелась к имени получателя и, ойкнув, повернулась к маме. «Это письмо для меня. Что оно здесь делает?» Показав конверт, пробормотала растерянно. «Ой, доча, я и забыла про него!» Отмахнулась мама и, прищурившись, тоже начала читать, видимо, вспоминая, что это. «Ну да, пришло с месяц назад из какой-то экспериментальной академии. Ты тогда уже столько писем разослала, я и решила, что это не вариант». «Надо было сказать», — проворчала я, вскрывая плотный конверт из бежевой бумаги. «Прости, доча, я совсем забыла, сунула его в журнал и...» «Ладно, потом прочту», — перебила я и, сунув конверт под попу, доверилась маминым рукам. Проболтали мы еще не менее часа, а потом мама пошла принимать ванну, а я поспешила к себе. Первым делом прочитала заветное письмо. Некая экспериментальная академия сообщала, что готова принять меня в самый первый набор абитуриентов без всяких условий и дополнительных тестов. По краткому описанию в брошюре, прилагаемой к письму, пояснялось, что программа обучения рассчитана ровно на год и включает в себя практически все дисциплины, которые мне интересны. В дополнение предлагалось углубить знания в некоторых смежных направлениях на мой выбор. То есть изучай хоть все, если не боишься полной загруженности. Через год особо преуспевающим студентам гарантированно обещали предоставить место в десятке ведущих университетов Москвы и Санкт-Петербурга. Помимо всего прочего, в программу академии был включен спорт, в том числе конный, скалолазание и биатлон. Сама академия располагалась в глухом лесу, где-то между Питером и Москвой. Поэтому все студенты обязательно получали место в общежитии и полное трехразовое питание. При этом обучение первого потока было абсолютно бесплатным. Для подтверждения своей заинтересованности мне лишь требовалось в назначенное время приехать с чемоданом на вокзал, причем уже через 5 дней. Перечитав письмо и брошюру несколько раз, легла на кровать и, уставившись в потолок, задумалась. Это необычное предложение не давало мне гарантии получить диплом, но давало возможность поступить туда, куда я давно хотела. Год, всего год, и я напрочь забуду о недоразумении, случившемся на выпускном и перечеркнувшем мои надежды и планы. Отложив принятие важного решения на потом, открыла свой ноутбук. Скинув разоблачающую запись разговора с отчимом на несколько облачных дисков, сменила все свои пароли. Потом составила письмо с подробным изложением своих требований, включая решение вопроса с Егором и мамино здоровье, вернее, операцию. Приложила файл с аудиозаписью страшных признаний отчима и отправила все это ему на электронную почту. Теперь я его шантажировала, причем в открытую и абсолютно хладнокровно. И нет, совесть меня не мучила.